Глава 4. Реалии новой жизни. Братья заподозрили неладное в первый же вечер. Притворно ласковые подруги предложили отдать на хранение все свои деньги и драгоценности. На корабле с вашими сундуками может произойти все, что угодно. Скоро начнется сезон ураганов, вдруг ваш корабль выбросит на рифы. Все ваши вещи погибнут, вы останетесь голыми. Наши отцы хранят деньги торгового дома. Им будет нетрудно поставить рядом и ваши сундуки. Спасибо, милые, за такую заботу. Обязательно принесем. Они принесли по сундуку, только вместо денег забросили туда скобяные изделия. Бэби гарантировал надежность замков и петель. Не волнуйтесь, милорды, я все предусмотрел. Даже через донышко не доберутся. Самому приятно варье проучить. Капитан Жак ходил мрачнее тучи. Корабли в море не выпускали. Груженный караван из 4 кораблей приказано задержать в порту. Капитан Быстрого Облака каждый вечер напивался в трактире. Он сразу согласился на предложение коллеги. Но вместо спокойного плавания через океан вынужден торчать в этом порту. За 3 месяца патрулирования у Багамских островов он смог ограбить только один испанский корабль. Походы в Индию или к островам Тимора значительно выгоднее. Только матросы радовались продолжительной стоянке. После традиционной тренировки в казарме часть моряков уходила в кузницу. Основная группа отправлялась на другую сторону острова, к неграм. Все награбленное бытовое хозяйство моряки погрузили на телеги и отвезли в негритянскую деревню. На Кубе матросы ловко разобрали реквизированные телеги на составные части и без проблем разместили на палубе. У братьев появились собственные лошади. Каждое утро матрос подгонял к кораблю 2 оседланных скакунов. Верхом дорога от склада до казармы занимала считанные минуты. Они стали единственными жителями города, которые постоянно ездили верхом. Сама негритянская деревня разительно изменилась. Бывшие крестьяне разбили поля и огороды, построили хлев и курятник. Похоже, они отчаянно тосковали по прежней жизни. Рыбаки наплели сетей для всевозможных вариантов лова. «Милорды, позвольте взять еще одну лодку. Разве для невода 2 лодок недостаточно? На горизонте несколько холмистых островов. Хотим туда сплавать и осмотреть». «Зачем?» «Вы на Кубе горшечника подобрали, так он желает глину найти». «Вам мисок не хватает?» «Мисок и кружек достаточно, кирпича нет». «Говорите прямо, кирпич в городе есть. Половина домов сделана из кирпича. За тот кирпич платить надо. У нас и у негров нет денег на кирпич. Объясните толком, зачем вам кирпич? Дома строить и ограду вокруг деревни. С домами все ясно. Зачем ограду вокруг деревни городить? Здесь бандитов нет, никто на деревню не нападет. Так положено, чужой человек не должен видеть хозяйскую землю. От бандитов ограда не поможет, против них нужна стена с солдатами. По поводу лодок выясним, но легче сделать самим. Поставьте парус с мачтой и гоняйте по всем островам. Деревья слишком большие, доски рубить слишком тяжело. Мельницу сможете поставить? Денег на мельницу дадим. Поставим, это мы умеем. Только мельница без пользы, здешняя земля зерна не даст. От ветряка приводом деревья пилить. С Бэби насчет пил договоримся. Мельницы не забудьте съемные крылья поставить. Иначе ураганом унесет. Братья поехали в кузницу. Зачем тебе эта пилорама? Одна регулировка подачи бревна под ход пилы голову задурит. Догадайся с одного раза. Предлагаю строить шхуну на 3 мачты и 50 пушек. На мостике и на баке поставим съемные картечницы. Вместо абордажной схватки достаточно 1 залпа. Начнем с малой флотилии, со съемной мачтой. Мачтами. Строим двухмачтовые шхуны, не меньше, и с пушками. Пушки самим придется отливать. Ясное дело, ставим бронзовые подпятники и яхтенные лебедки. Легко опустил, быстро поднял. Бэби со своей бригадой что-то мудрил над тиглем. Потный матрос качал мехи. «Бэби, такого мы не ожидали. Неужели трудно привод от ветряка поставить?» «Не разрешают в городской черте. Уже спрашивал. Мы сколько лошадей привезли на остров?» «Понял, ваша милость. Мне одной лошадки хватит. И для молота?» «Милорды, прошу вас, научите меня. Я никогда механического молота не видел». «Научим. Еще покажем, как прокатывать железо в стальной лист. Пилы нужны. Милорды свой корабль решили построить». Жизнь стала более насыщенной. Кроме тренировок и развлечений, появились новые обязанности. Обычные житейские заботы прервал капитан Жак. «Идите в канцелярию и получите капитанские медальоны. Вот ваши капитанские патенты». Братья сели на лошадей и рысью отправились к дому губернатора. «Мы отправляемся в Европу. Мысли есть?» «Нет, и шансов никаких нет». «Согласен. Для европейских приключений мы еще не созрели». Получив медальоны, братья отправились на корабль за инструкциями капитана. «Я получил согласие губернатора на выход разящей стрелы». «Кораблю разрешено двухнедельное патрулирование», — объявил он. «Куда пойдем? Вдоль северного побережья Кубы в одиночку не повоюешь. Сами решайте. Я остаюсь в Нассау под залог своего слова и 4 кораблей с грузом. Вы отсылаете на охоту нас одних? Боитесь?» «Боимся. За вашей спиной спокойнее. Ваша доля увеличивается до половины. Это уже общее правило. Хозяин корабля получает половину добычи, вторая половина – экипажу. Нам дали 2 недели. От какого дня?» «От сегодняшнего». Братья спешно приступили к подготовке корабля и восход солнца встретили в море. «Посмотри на Нассау!» – Саша дернул брата за руку. Вова навел на город подзорную трубу. «Все как обычно». Внимательно рассмотрел корабли, береговую батарею, казарму, ничего нового. Наконец, увидел явные сигналы для находящихся в море кораблей. Над зданиями всех представителей торговых домов были подняты черные шары. В Нассау эпидемия, больных не видел. Нечего волноваться, перед контрактом нам всадили прививки от всех возможных зараз. Сейчас я понял, почему в порту нет кораблей торговых домов. Для них подняли предупредительные сигналы, но почему? По той же причине, что и наши деньги взяли на хранение. Осталось узнать саму причину. И братья решили идти в Бермудский треугольник, к тому месту, где их подобрали из воды. Но не судьба. Возле острова Большая Черепаха они увидели мачты. Большое 4-мачтовое судно стояло у самого берега. Транспорт бросил якорь с обратной стороны острова. Его успели заметить в тот короткий промежуток времени, когда проходили ложбину между панцирем и головой черепахи. Сейчас странный визитер Багамских островов скрылся за большим холмом. «Идем?» «Идем. Если это военный корабль, то успеем затеряться между островами». В пушки заложили только порох. Заряд определит встреча с врагом. Когда вышли из-за мыса, корабль по-прежнему стоял на якоре у самого берега. На песчаном берегу, выстроившись в ряд, лежали корабельные шлюпки. Вова лихо подвел разящую стрелу к беспечному испанцу. Абордажная команда полезла по высокому борту. Сюрприз! На палубе десантников встретил растерянный капитан и 2 матроса. Остальной экипаж находился на берегу. Впрочем, высадившиеся на берег испанцы о себе уже напомнили. моряки собрались у кромки воды, что-то гневно кричали и размахивали руками. На войне как на войне. Вова подвернул разящую стрелу, за маневром последовал залп картечью. Убили меньше половины, остальные скрылись в ближайших зарослях. Вова развернул корабль другим бортом к берегу. Необходимо в корне пресечь любые ответные действия.